Глава 15. Конец декабря. Для одних это долгожданный Новый год, веселый праздник, шумные вечеринки, танцы до утра, подарки, сердечные поздравления и надежды на будущее. Для директора предприятия это конец хозяйственного года, пора самой напряженной работы. Нужно завершить квартальную и годовую программу, еще и еще раз заглянуть в показатели, подтянуть отстающие участки, и дорог каждый час. Не доглядишь, упустишь, и конец. Наверстать некогда. Показателей множество. Вал, натура, качество, себестоимость, производительность труда и оборудование, простой, брак, фонд зарплаты. Ассортимент? Одних артикулов больше 40, а если учесть расцветки и рисунки, их набирается больше 200. Сорвется выпуск десятков рисунков, испорчены показатели, сойдет на нет труд и старания тысяч людей. Могут придраться, отведут от участия во всесоюзном соревновании, и коллектив лишится премии, а инженерно-технические работники – прогрессивки. Нужно еще думать о людях, об их досуге. Не у всех квартиры. Многие живут в общежитиях, им тоже хочется весело встретить Новый год. А дети? Разве можно оставить их без елки, без подарков? Старый год уходит, становится достоянием истории. Плановики и статистики подведут итоги всего, что было создано трудом. Запишут эти итоги в толстенные книги, чтобы через некоторое время сдать их в архив. А жизнь продолжается, поднимается ступенькой выше, становится лучше. В эту пору директор завода, фабрики или даже маленькой мастерской похож на полководца на поле боя. Ведя решительное наступление, он в то же время подтягивает тылы, подсчитывает ресурсы, старается учесть все, предусмотреть даже мелочи, чтобы 2 января обеспечить выполнение суточного, уже повышенного по сравнению с прошлым годом, плана. Именно за таким занятием и застал Власова влетевший к нему в кабинет Шустрицкий. «Ну и порядки, я вам скажу», — говорил плановик, потрясая бумагой, которую держал в руке. «17 лет работаю экономистом, но такого еще не видел. Совсем совесть потеряли». «О ком вы, Наум Львович?» Зная склонность Шустрицкого к преувеличениям, Власов невольно улыбнулся. «О нашем главке, о ком еще? Подумайте, ни с того ни с сего увеличить согласованный по всем показателям план еще на 10%. Итого рост по сравнению с текущим годом на 16%. Легко сказать 16%. Это же 5000 метров в сутки. Работа средней фабрики. Попробуйте, выполните. А это делается в самом конце декабря, как будто мы резиновые, и можно тянуть сколько угодно». Тень недовольства пробежала и по лицу Власова. Нахмурив брови, он спросил: «Откуда вы это взяли?» «Хорошенький вопрос, откуда я это взял? Не сам же выдумал. Да моей фантазии не хватило бы на такое. Телефонограмму получили, сам Толстяков подписал. Слова-то какие, вы только послушайте. Ввиду дополнительного задания министерства и учитывая наличие у вас неиспользованных внутренних ресурсов, суточный выпуск продукции по вашему комбинату на 49-й год устанавливается в размере 36 тысяч метров. Ассортимент остается прежний. Примите меры для обеспечения выполнения. В. Толстяков». «Да...» Только и мог сказать Власов. «Поставить комбинат в такое тяжелое положение. Это же подлость. Нужно немедленно протестовать, писать министру». Шустрицкий, присев на стул, выжидательно уставился на директора, но тот, словно забыв о присутствии плановика, погрузился в раздумье. Задали же задачу. Есть над чем поломать голову. Разумеется, сходу, без основательной подготовки, выпустить такое количество товара невозможно. А протестовывать план бессмысленно. Во-первых, это ни к чему не приведет, только демобилизует коллектив. Во-вторых, даст Толстякову лишний повод позубоскалить. Вот, мол, передовой директор, обещавший перевернуть все вверх дном, испугался 10% и в кусты. Резервы-то на комбинате есть, против этого возражать не приходится. Значит, нужно найти другой выход, но какой? Напишем сейчас? Или мне самому подготовить текст? Спросил, теряя терпение, Шустрицкий. Что? Ах да, вы о письме министру? Нет, писать никому не будем. Мы сами утверждали, что у нас есть большие резервы, и что, используя их, мы можем увеличить объем выпуска продукции на 50%. А теперь испугались 10. Нас же сочтут за болтунов и правильно сделают. Мало ли что мы утверждали. Резервы нужно еще привести в движение. Со временем, может быть, и добьемся, а пока... Я-то хорошо знаю повадки нашего начальства. Им покажи палец, они захотят всю руку. Говорил вам, не нужно было затевать всю эту историю с реконструкцией. Толстяков поймал нас на слове, как маленьких. Погодите, он еще не то сделает. Одним словом, доигрались. Власов сурово посмотрел на плановика, поморщился. Ладно, об этом поговорим в другой раз. Вы лучше возьмите арифмометр и давайте подсчитаем, как укладывается новый план по оборудованию. Как хотите. Шустрицкий поднялся и, подчеркнуто ленивой походкой, пошел за арифмометром. Они долго считали и пересчитывали, проверяли каждую цифру. Расчеты показывали, что ткацкая фабрика может выполнять повышенный план, если поднять производительность станков на 3%, а в двух залах пустить третью смену. Для этого нужно набрать 50 ткачих и человек 15 подсобных рабочих. А где возьмешь новых ткачих? Их нужно обучать, для чего потребуется месяцев 6, не меньше. Хорошо бы заполучить хоть сотню автоматических станков и одним махом разрешить всю проблему. Но где? Машиностроительный завод вот уже третий год осваивает их и никак не может освоить. Хуже обстояло дело на красильно-отделочной фабрике. Там явно не хватало оборудования, в особенности барок. Отделка шерстяных тканей – дело тонкое, деликатное, обусловленное строгим режимом на каждом переходе. Малейшее нарушение режима приводит, если не к прямому браку, то во всяком случае ухудшению качества. Недаром педантичность и осторожность отделочников вошли в поговорку. Нет, в отделочном производстве не разгуляешься. Полетовские барки. Да, только они спасут положение. Вот как мы решим, Наум Львович, сказал Власов после продолжительного раздумья. Составим ступенчатый план и выиграем время. Другого выхода у нас нет. Главк обязан согласиться с нами. Главк согласится. Но вы подумали, что с нами будет в четвертом квартале и в следующем году? При ступенчатом плане мы вынуждены будем выпускать в четвертом квартале 1040 в сутки. Тяжелая задача. Допустим, мы ее разрешим. А дальше начнется сказка про белого бычка. При составлении плана на будущий год 40 тысяч возьмут за основу, да накинут еще процентиков 10. Итого 44 тысячи метров в сутки. Тем лучше. При большом плане дадут больше сырья. Это то, что нам нужно. Удивляюсь я вам, Алексей Федорович. Неужели вам не хочется иметь стабильный план и работать спокойно? Шустрицкий встал и, собирая свои бумаги, добавил. Странный у вас характер. Что ж поделаешь, таким уж уродился. Плановик осуждающе посмотрел на него и вышел. Кажется, выход найден. Власов почувствовал необыкновенную радость и шумно вздохнул, как бывало в студенческие годы, когда удавалось решить сложную математическую задачу. Он окончательно уверился в успехе. Но, конечно, новый повышенный план будет выполнен. Для этого кое-что уже сделано, фундамент заложен. Переделка трех автомашин на самосвалы и приобретение старенького видавшего вида экскаватора позволили не только сократить 8 грузчиков, но и значительно улучшить всю работу котельной. Самосвалы в течение нескольких дней вывезли с угольной площадки шлак – накопившийся там в течение многих месяцев, и на освободившееся место свалили недельный запас топлива. Теперь никто из производственников не жалуется на перебои с паром. Самое главное, красилка работает нормально. Конечно, это далеко не то, что нужно, до полной механизации котельной еще не добрались по-настоящему, но все же шаг вперед. Если бы котельную перевести на газ, как предлагает Леонид Косарев, ой, молодец мальчишка, не поленился и составил схему, хотя ему никто этого не поручал. Хорошая молодежь растет, ничего не скажешь. Барки Полетова тоже не фантазия, не чертежи, а реальность. Хоть одна барка доработает. Скоро, очень скоро их будет 10-20, заработают ленточные транспортеры, вступит в строй новый браковочный зал. Там все предусмотрено до мелочей, вплоть до дневного света, легких тележек и удобных скамеек для браковщиков. Керамические полы, облицованные стены, простор. В таком помещении грязи уже не будет, и товар не запачкается. Здорово. Леонид остановился перед большой афишей у входа в клуб, на которой аршинными буквами было написано «Большой новогодний бал». Концерт с участием артистов московских театров, духовой оркестр, танцы, буфет. «Встречайте Новый год у нас в клубе». «Пойдешь?» — спросил он у Сергея. «Насколько мне известно, ходить на клубный бал принято со своей девушкой, а так топать ногами целую ночь с кем попало и кривляться, ах, извините, ах, простите, удовольствие небольшое. Тебе бы жить в Лондоне и быть членом клуба однолюбов, если, конечно, такой существует». Мне, например, совершенно безразлично, с кем танцевать, лишь бы вечер провести весело. Если ты такой разборчивый, приглашай свою знакомую. Интересно знать, кого ты посоветовал бы мне пригласить. И, не дожидаясь ответа, Сергей зашагал к остановке. Хотя бы Милочку. Как же, пойдет она со мной в наш клуб. Почему бы и нет? Милочка найдет себе более подходящую компанию. Вот что, милый друг, Милочка относится к тебе очень хорошо, а ты настоящий чурбан, ничего не замечаешь. В прошлое воскресенье, когда мы возвращались от папы, она наговорила по твоему адресу столько хорошего, чего ты, по-моему, глубочайшему убеждению не заслужил. Он, мол, и такой, и сякой, и настоящий товарищ, и чуткий друг. Кажется, даже сказала, что ты красивый. Это она, конечно, явно преувеличила. И что, мол, она сама во многом виновата перед тобой. Не врешь? Так и сказала, что виновата? Представь себе, так и сказала. Да хватит тебе фиглярничать. Но в чем же она винит себя? Сергей проговорил это, словно думал вслух. Я ведь, по правде сказать, такой нескладный. Вот пошел я в тот день провожать ее. Понимаю, тяжело ей. Она только что узнала про отца, тут бы и сказать какие-то добрые слова, утешить. Куда там? Иду рядом и молчу. Она слезы глотает, а я молчу. Потом, как идиот, понес какую-то чушь про наши фабричные дела. Вы больше не встречались? Один раз. Слава богу, тогда больше говорила Милочка, а я слушал. Поздравляю. Налицо определенный прогресс. Ведь умение слушать — тоже большое искусство и очень помогает в сердечных делах. Некоторые девицы обожают подобных кавалеров. Итак, решено. Мы идем на бал, и ты приглашаешь мою прелестную сестрицу. Нет. Если хочешь, приглашай ее сам. Чудак ты, ей-богу. По-твоему, Милочка будет очень обрадована, если вместо тебя явится к ней родной брат. Ну тебя к черту. С тобой невозможно серьезно разговаривать. Во-первых, Милочка твоя сестра, и ничего не будет странного в том, если ты позовешь ее. А во-вторых, ты мямля, и больше ничего, не дал ему договорить Леонид. Ладно, окажу тебе милость, приглашу Милочку. Только чур, занимать ее будешь ты. Поужинав на скорую руку, они уселись за учебники. У Сергея слипались глаза, и чтобы отогнать сон, он обвязал голову мокрым полотенцем. Леонид расхохотался. «Настоящий факир! Челма очень идет тебе! Отстань! И так ни черта не лезет в голову, а ты со своими глупостями!» Легли поздно, в первом часу, и, как часто бывает с сильно уставшими людьми, долго не могли уснуть. Под Леонидом, когда он ворочался сбоку на бок, позванивали пружины старого дивана. «Спать, спать, спать!» — внушал он себе, но сон не приходил. Леонид вспомнил мать. Жалко ее. Наверное, в этот самый час она тоже не спит, думает о блудном сыне. Может быть, по-своему она и права? В погоне за легким счастьем она пожертвовала всем, а теперь ее честолюбивые мечты потерпели полный крах. Сын ушел из дома, а дочь отшатнулась от нее. Мысли его незаметно перешли на другое. Хорошо, что он поступил на фабрику, узнал настоящую жизнь и познакомился с новыми людьми. Правда, некоторые однокурсники из дневного отделения посмеиваются над ним, считают его уход из института признаком малодушия. Пусть. Секретарь курсового бюро комсомола Володя Семагин так и сказал недавно, когда Леонид снимался с учета. «Ты просто испугался трудностей, не захотел жить на одну стипендию. А ведь профессора возлагали на тебя большие надежды. Если уж решил идти на производство, поступал бы на завод. А ты куда пошел? Текстиль, тряпочники. Бесперспективное дело». «Тряпочники. Дурак Володька. Ничего не понимает. Знаю он таких замечательных, влюбленных в свою профессию тружеников, как Матрена Дементьевна, Аграфена Ивановна, мастер Степанов, наконец, таких, как Власов и Николай Николаевич, он заговорил бы по-иному. Обидно, конечно, что у многих сохранилось еще предубежденное отношение к текстильщикам. Впрочем, это ерунда. Просто невежество и больше ничего. Разве можно забыть о замечательном революционном прошлом рабочих текстильщиков? Первые советы рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске, грандиозная забастовка в Орехово-Зуеве, Степан Халтурин, Петр Алексеев. Пусть ребята посмеиваются сколько угодно, а он все равно будет инженером-конструктором и посвятит жизнь проблеме атомной энергии, сделает такие открытия, что они ахнут. «Сергей, Сергей, ты не спишь?» — спросил он тихо. «Нет, а что?» — немедленно отозвался тот. «У тебя есть мечта. Настоящая». Леонид закутался в одеяло, пошел за ширму и лег на кровать в ногах у Сергея. «Что за разговор?» «Конечно, есть». Сергей отодвинулся к стенке, давая ему место. «Какая?» «Как тебе сказать?» «Ну, прежде всего, чтобы моими барками оснастили все фабрики. Потом...» «Потом можешь не рассказывать, без тебя знаю. Жениться на Милочке». «Хотя бы так. По-твоему, этого мало?» «Нет, отчего же, вполне законное желание. Но ведь ты прискакал говорить о своей мечте». Леонид поправил съехавшее с плеч одеяло и задумчиво сказал. «Мне бы хотелось изобрести способ превращения атомной энергии в электрическую, создать простой портативный аппарат, установить его на атомный генератор. И готово. Без всякого графита, паровых котлов, получай электроэнергию. Представь себе на минуту, что мы живем с тобой в атомный век. Все моторы внутреннего сгорания переведены на атомную энергию. Автоматизация производства доведена до совершенства. Страна залита почти даровой электроэнергией, и люди научились при ее помощи даже изменять климат. Мощные тепловые струи преграждают путь холодному воздуху, растапливают льды Арктики. Вообрази еще такую картину. Над Москвой висят сверхмощные рефлекторы, зимой они заменяют солнечные лучи, и тогда в Москве вечно зеленые парки, тепло в домах, залитые светом улицы. Летом рефлекторы смягчают жару, подают холодный воздух, температура регулируется автоматически не выше и не ниже 20 градусов по Цельсию. Наши дети, прочитав в учебниках историю о том, как мы жгли в топках нефть и уголь, будут смеяться и считать нас за дикарей. Леонид вернулся на свой диван, лег, натянул одеяло на голову и закрыл глаза. Через 5 минут он уже спал и видел сон. За городом лютая зима, низко нависло серое небо. Свищет северный ветер, вздымая снежную пыль вдоль полей. В городе тепло, как в мае. Он гуляет в легком костюме, без шляпы, по сказочному саду. Вдоль дорожек, посыпанных красным песком, цветут розы. Большие пунцовые розы. В мраморных бассейнах высоко бьют фонтаны, и изумрудные капли воды, распыляясь, увлажняют воздух. Откуда-то раздаются звуки знакомой музыки. На скамейках, окрашенных в белый цвет, сидят на солнышке и греются старики и старухи. Играют дети. Молодые пары, поравнявшись с ним, показывают на него глазами и шепчутся. «Видели? Леонид Иванович Косарев, тот, кто первый изобрел искусственное солнце и осчастливил человечество». На концерт опоздали. Милочка обещала заехать за ними в 9, но пробило 9, а она еще не появлялась. Сергей в синем, заботливо отглаженном костюме и в новом галстуке сидел хмурый, то и дело прислушиваясь к шуму, доносившемуся с улицы. «Не беспокойся, все в порядке, она просто опаздывает», — сказал Леонид. «У тебя не было сестры, и ты не знаешь повадок девушек. Прежде чем выйти из дома, ей нужно 10 раз поправить прическу, 40 минут повертеться перед зеркалом, 3 раза попудриться, покрасить губы. В самую последнюю минуту окажется, что она забыла прицепить брошку, и все начинается сначала. Погоди, женишься, натерпишься, горюшка. Подумаешь, какой опытный. Давно ли серебряную свадьбу отпраздновал? Можешь отправляться один, если спешишь». Вот и звонок. Увидев передней разрумянившуюся от мороза Милочку, Сергей мигом забыл о своем беспокойстве. «Ну как, мальчики, готовы?» Милочка подошла к зеркалу. «Мы-то давно готовы». «Да вот стоит ли ехать, не знаю», — проворчал Леонид. «Концерт скоро окончится, и все из-за тебя. Обещала ведь в 9. Подумаешь, концерт. На танцы успеем, и то хорошо». «У меня идея», — сказал Сергей. «Давайте на скорую руку проводим старый год и отправимся в клуб. Там в буфете, наверное, ничего уже не осталось. Леня, пошевеливайся, тащи из кухни закуску, а я займусь вином». Он открыл дверцы буфета. «Милочка, сладкое вино или шампанское? Что лучше?» «Все равно. Тогда шампанское. Мама тоже выпьет с нами. Думаю, один бокал ей не повредит». Танцы были в полном разгаре. Они втроем вошли в большой, ярко освещенный зал, украшенный бумажными флажками. Недалеко от дверей стояли красильщики и наблюдали за танцующими. Увидев Сергея, ведущего под руку стройную, модно одетую девушку, они зашептались. Рябой промывщик в черном праздничном костюме сказал: «Ай да Серега, не зевает парень, смотрите, какую красавицу привел». «Нашел тоже красавицу. Надень я такое шикарное платье с бисером, может, первый приз по красоте взяла бы». Самолюбие лаборантки Гали было задето. Она надеялась провести этот вечер с Сергеем. «Ты бы и так взяла приз, Галочка. Жаль, нос курнос», — пошутил отмойщик. С другого конца зала вошедших заметил Никитин и вместе с Наташей и Забелиной пошел к ним навстречу. «Вот приятная неожиданность. Здравствуйте, милочка. Поздравляю вас с наступающим. Совсем забыл. Вы ведь не знакомы с Анной Дмитриевной?» — спохватился Николай Николаевич. «Это Милочка, сестра Леонида». Леонид подхватил Наташу под руку и увел танцевать. У них теперь начнутся возвышенные разговоры о наилучшем способе крашения шерстяных тканей и о других веселых предметах. «Мы уж лучше потанцуем в волю», — говорил он ей. Пророчество Леонида не оправдалось. Сергей пригласил Милочку, а Забелина закружилась в вальсе с Николаем Николаевичем. «Кто эта женщина, с которой познакомил меня Николай Николаевич?» — спросила Милочка. «Большая умница, научный работник. Красивая, да?» «Ничего. Смотри, Алексей Федорович тоже здесь». «Кто?» «Директор наш, Власов. Покажи». «Вот этот высокий? Я его совсем другим представляла. Не такой уж он строгий. Директор клуба, он же распорядитель вечера, долговязый, малый, с модной прической, без конца объявлял все новые и новые танцы. Молодые пары самозабвенно кружились по натертому до блеска паркету. Дождем сыпалось конфетти, бумажные ленты серпантина легкой разноцветной паутиной падали на плечи танцующих. В этот новогодний вечер пожилые текстильщики чувствовали себя неплохо. Уютно устроившись за столиками буфета, они вели шумные разговоры. Мастер Степанов то и дело поднимал пенящуюся кружку и, разглаживая усы, произносил тосты. Все веселились, как умели. Одна лаборантка Галя со скучающим видом бродила по залу, изредка окидывала Милочку недобрым взглядом и отказывала всем кавалерам, приглашавшим ее танцевать. Заметив идущего по коридору директора, Степанов окликнул его. «Алексей Федорович, не побрезгуйте выпить с нами кружечку пива. Угостили бы вас чем покрепче, да вот не продают. Была у нас одна пол-литровочка, да мы ее давно раздавили». «С удовольствием». Власов подошел к столику и поднял наполненную кружку. «Поздравляю вас с Новым годом, желаю здоровья и успехов». «И мы желаем тебе успехов», — растроганный Степанов перешел на «ты». «Не думай, мы в людях хорошо разбираемся и уважаем не каждого, имея он хоть какие чины и ордена. Тебя уважаем, потому что ты свой, за производство душой болеешь, а еще за то, что ты сын Матрены Дементьевны. Припомни мои слова, Алексей Федорович, не пройдет и года, как наша красилка станет лучшей по всей республике. Люди со всех концов будут приезжать к нам учиться, опыта набираться. Про нас в газетах будут писать. Может, и про тебя напишут?» — шутя спросил закадычный друг Степанова, ремонтчик Ненашев. «Очень даже просто. Товар красить, не гайки завинчивать, это понимать надо. Если хочешь знать, красильщик — самый важный человек в нашем деле. Недаром до революции хозяева выписывали красильных мастеров из-за границы, немцев, англичан, и большие деньги им платили. Нашему брату русскому эту премудрость не доверяли. Чудно получилось, ей-богу. Машины иностранные, мастера — немцы, а рабочие — русские. Зато теперь все наше, народное. И так за успехи, за процветание нашей Родины». Власов осушил кружку до дна, пожал протянутые ему руки. Во втором часу ночи он разыскал Никитина и пригласил к себе на ужин. «Позовите всех, Полетова с его девушкой, Леонида, Анну, Дмитриевну, Наташу, и поскорее приезжайте, я побегу, предупрежу мать». Не прошло и часа, как столовая Власовых наполнилась веселым шумом. Матрена Дементьевна хлопотала возле стола, угощая проголодавшихся гостей. «Берите огурчики, капусту, сама насолила». «Николай Николаевич, почему ничего не кушаете?» «Анна Дмитриевна, еще кусочек рыбки». «Сережа, а бери салат, очень вкусный, соседке своей положи». «Кушайте, дорогие, кушайте, нынче пироги у меня особенные, во рту тают». Выпили за Новый год, за успехи. Николай Николаевич предложил тост. «За славных текстильщиков, украшающих жизнь людей». Анна Дмитриевна села за пианино и заиграла старинную русскую песню про молодую пряху. Гости подхватили знакомую мелодию. В низенькой светелке огонек горит, молодая пряха под окном сидит, молода красива, карие глаза, по плечам развита русая коса. «Эх, тряхнуть стариной, что ли?» — Власов встал. «Мама, где мой баян?» «В моей комнате на сундуке». Власов принес баян, сел и, по-молодецки растянув мехи, запел приятным низким голосом. «Во субботу день ненастный, эх, нельзя в поле работать». Лицо его преобразилось, непривычная мягкая улыбка скользнула по помолодевшему лицу. Матрена Дементьевна, вытирая украдкой слезы, негромко сказала: «Когда ты поешь, Алеша, ну прямо отец твой Федор перед глазами». «Не будем, мама, сейчас вспоминать. Анна Дмитриевна, сыграйте что-нибудь веселенькое». Власов подсел к Милочке и налил себе и ей вина. Милочке было удивительно хорошо и спокойно в этот вечер, и люди, окружавшие ее, казались ей близкими, словно родными. Как все это было не похоже на то, что она видела каждый день дома. «Каюсь. Я представляла вас совсем-совсем другим. Даже не хотела идти к вам. Сергей силой затащил», нагнувшись к Власову и улыбаясь, прошептала Милочка. «Я знаю, каким». Он сделал глоток вина. «Злодеем, сбивающим с праведного пути Леонида, лишь бы насолить вашему отчиму». Заметив ее смущение, Власов добавил ласково: «Ничего, не огорчайтесь, в жизни всякое бывает. Очень рад, что больше не кажусь вам злодеем». На другом конце стола Леонид настойчиво уговаривал Наташу: «Приезжайте завтра к нам в Сокольники, погуляем, подышим свежим воздухом, у нас так хорошо. Ну как, договорились?» «Не знаю». «Ну что там не знаю, решено. Я жду вас ровно в 3 у входа в метро. Если у вас есть коньки, захватите с собой, покатаемся». Расходиться начали в 16:15. Первым поднялся Николай Николаевич и подал знак сестре. За ними последовали остальные. Власов тоже оделся, чтобы проводить Анну Дмитриевну до дома. Матрена Дементьевна задержала Сергея у дверей и сунула ему в руки сверток. «Гостинцы для матери». «Ну что вы, у нас все есть, бери». «Бери и не рассуждай. Твоя мать все равно, что сестра мне. Передай поклон, скажи, что завтра я непременно к ней зайду». На улице все почему-то притихли, шли молча. В эту морозную ночь пустынные улицы Москвы, покрытые только что выпавшим снегом, выглядели особенно нарядными. Из освещенных окон приглушенно доносились песни, музыка. За занавесками виднелись нарядно убранные елки в разноцветных огоньках. Старые купеческие особняки за Москворечье, припорошенные снегом, казались до смешного маленькими рядом с новыми многоэтажными домами, выросшими за последние годы. Расстались на Серпуховке. Николай Николаевич и Наташа направились к себе на Донскую. Сергей, Милочка и Леонид решили пойти на Красную площадь и зашагали по Ордынке. Власов и Забелина свернули на Пятницкую. Анна Дмитриевна с затаенной радостью смотрела на казавшееся ей новым и незнакомым лицо Власова и поэтому не очень удивилась, когда услышала его вопрос. «А бывает с вами такое, когда кажется, будто вам подчинено все в мире, что вы преодолеете любое препятствие? Вам сегодня очень хорошо, да?» «Да». «Очень, очень хорошо. И кажется, это еще и потому, что в моей жизни появились вы». «Я? Да, вы». Они замолчали и шли медленно, прислушиваясь к поскрипыванию снега под ногами. У подъезда многоэтажного дома Забелина остановилась. «Вот мы и пришли». «Уже?» Власов смутился, покраснел и с огорчением сказал: «Так быстро дошли. Поздно уже, и я устала», — тихо сказала она. «Очень прошу, показывайтесь в наших краях почаще». Он наклонился, поцеловал ей руку и, повернувшись, быстро зашагал по пустынной улице. Стоя в дверях, она смотрела ему вслед. «В моей жизни появились вы», — вспомнила она его слова, и ощущение счастья теплой волной охватило ее. Придя домой, Власов не стал ложиться. Он был полон впечатлений, и спать ему не хотелось. «Подумать, у такой матери такие хорошие дети», — заговорила Матрена Дементьевна, убирая со стола. «О ком ты, мама?» «О Леониде и его сестре, о ком же? Правда, девчонка, видно, избалованная, но ничего, попадет в хорошие руки, образумится. Твоя Анна Дмитриевна тоже симпатичная, простая такая, добрая. Она мне понравилась. Чем тебе не пара?» «Удивительный ты человек, мама. По-твоему, я такой неотразимый, что стоит мне захотеть слово сказать, и любая женщина побежит за мной». Он покраснел, встал, ушел к себе. Закрывая форточку, он долго стоял на табуретке возле окна и, чему-то улыбаясь, смотрел на плывущую по морозному небу луну.